Глава 16. Диана. Поначалу все шло хорошо, хотя бы потому, что мы без проблем добрались до покоя дракона и без лишних трудностей открыли дверь. Я ведь даже не заподозрила ничего, настолько хотела до штанов добраться. Нет бы хоть на секунду задуматься о незапертой двери. Нет же, я шла напролом. Оказавшись в покоях дознавателя, я тут же нашла дверь в гардеробную, так как она была приоткрыта, и прямиком направилась туда. Зверей оставила за дверью, следить за тем, чтобы никто не пришел, а сама, без зазрения совести, начала перебирать вещи. На мое счастье, у дракона была любовь к темному цвету, поэтому я легко нашла себе наряд по душе. Обычные неброские штаны и темная рубашка с длинным рукавом. Да еще и настоящее сокровище. Плащ с глубоким капюшоном, который скрыл бы меня от любопытных глаз. Решив переодеться прямо тут, чтобы не терять время, я, недолго думая, скинула платье. Я так торопилась, боясь упустить Идриана и Клаудию, что не сразу услышала Ганса, который уже не первый раз звал меня. «Диана, дракон!» — в очередной раз причирикала птичка в унисон с Рыжиком. Я аж подскочила на месте от их громкого шепота, мгновенно оборачиваясь и прижимая к себе рубашку, которую не успела надеть. Звери скользнули в гардеробную, а я лишь на миг замешкавшись подхватила платье и штаны, ныряя под вешалки в надежде спрятаться за одеждой. И кажется, у меня это получилось, ведь Миэль, который заглянул в гардеробную, пару мгновений осматривался, а после выключил свет и ушел. Все это время я, кажется, даже не дышала, боясь быть обнаруженной. Но стоило дознавателю уйти, как тут же судорожно задышала, понимая, что чуть не попалась. Да, я не видела ничего такого в том, чтобы попросить у него одежду, но не в его же гардеробной вести такие разговоры. Это не совсем правильно. Боюсь, за это дракон меня по голове точно не погладит. «Рыжик!» — прошептал я в темноту, надеясь, что кот меня слышит. «Проверь обстановку». «Почему я?» — моментально возмутился котяра, на что я недовольно прицикнула. «Ты самый незаметный», — привела я довольно убедительный довод. «И да, я была слишком большой, а Ганс слишком ярким, поэтому оставался лишь Рыжик, который мог проверить все тихо и быстро. Вот только сам он не особо горел желанием, поэтому пришлось его подтолкнуть». «Да буду для тебя сметану, если согласишься». Мне кажется, я даже не успела договорить, как что-то рядом зашуршало, а после раздался тихий фырк. Я притаилась, ожидая вердикта от кота, которого в полной темноте не видела. Но стоило двери приоткрыться на узкую щелочку, в которую и сунул свой нос Рыжик, как я поняла, плохие из нас грабители. Совершенно. Ведь даже маленькой щелочки хватило, чтобы понять... Миэль никуда не ушел. Стоял за дверью, ожидая, когда мы сами к нему выйдем. Что, в принципе, и сделал Майрик, тут же оказавшись схвачен драконом. «Так-так, и кто тут у нас?» — наигранно серьезным голосом поинтересовался он. Вот только я не спешил обманываться. Дракону точно не понравится наша вылазка. Я заблудился. Тут же сообразил Майрик, попытавшись выкрутиться, но не тут-то было. «Диана, одевайся и выходи, бегом!» — скомандовал дракон строгим голосом. «И птичку свою прихвати!» Глупо было делать вид, что меня здесь нет, поэтому пришлось сдаться. «5 минут!» — попросила я, вылезая из своего укрытия, а дракон любезно включил свет. Благо не зашел, оставшись за дверью и давая мне время, чтобы привести себя в порядок. Было бы разумнее снова надеть платье, но я решила драться за штаны Миэля, поэтому вышла уже полностью подготовленной к слежке, а платье оставила у дракона в гардеробной, решив, что заберу позже. Сказать, что дракон был удивлен, это ничего не сказать. Он пару минут в шоке рассматривал меня в своей одежде, видимо, опасаясь спросить меня, что происходит, но в итоге все же решился на вопрос. «И как это понимать?» «Ну, я вас не нашла, поэтому решила позаимствовать у вас одежду. Вы же не против?» Потупив взор, попытался я сделать невинный вид. Не прокатило. «В вашем мире это нормальная практика — воровать мужскую одежду», — предположил дракон, а я неопределенно повела плечами, не став отвечать на этот вопрос ни да, ни нет. Пусть думает, что хочет. «Я верну. Завтра», — пообещала я. «Договорились?» — с надеждой в голосе спросила я, на что дракон тяжело вздохнул и укоризненным взглядом посмотрел на меня. «Да, если скажете, зачем вам моя одежда? Чем вам ваша не угодила? Ваша более удобная для определенных моментов», — уклончиво ответила я. «Боюсь предположить, каких», — с насмешкой в голосе ответил он. «Ну, у меня нехорошее предчувствие». «Относительно чего?» — тут же посерьезнел дознаватель. «Мне кажется, его светлость в опасности. Клаудия что-то задумала». «Факты», — поднял вверх одну бровь мужчина. «Их нет», — пожал я плечами, на что дракон задумчиво уставился на меня. «И что же вы планируете делать?» — поинтересовался Миэль. «Хочу проследить за ними. Лишь проследить, чтобы убедиться, что все в порядке», — пообещала я, попытавшись уверить дракона в том, что сама не собираюсь вредить. Но, боюсь, выглядело это со стороны очень странно. И вряд ли дракон согласится так просто меня отпустить, особенно после того, как я у него одежду своровала. Но мне повезло. «Что ж, ладно, но я пойду с вами, Диана», — неожиданно ответил он, а я не нашлась, что возразить. «Да, я не планировала компанию, но если Клаудия и в самом деле что-то задумала, то Миэль может помочь. Надеюсь, я не ошибаюсь. И это не обычная ревность, а что-то более серьезное». И все же брать с собой дознавателя было не очень разумно. Он мог ведь помешать мне. Я и сама пока не знала чему, но мог. Вдруг я решусь на какой-то отчаянный шаг. Возможно, немного противозаконный. Миэль же точно остановит, не даст совершить задуманное. Но идти теперь на попятную я не могла. Дракон уже был в курсе моего плана и одну не отпустил бы ни за что. Даже если бы я начала отказываться от его компании. Поэтому, переглянувшись с Гансом и Рыжиком, я кивнула, соглашаясь с ультиматумом дознавателя. «Нам стоит поспешить. Насколько я понимаю, его светлость и Клаудия вот-вот уйдут, а я не знаю, куда именно». Чуть ли не пританцовывая на месте, проинформировала я мужчину. «С этим вы опоздали. Буквально 15 минут назад я видел, как они покинули территорию дворца». Ошарашил меня мужчина. «Как?» — воскликнула я. «И что же теперь делать?» «Что-что?» — влез в наш разговор кот. «Я, в отличие от тебя, в курсе, куда они направились». «Это ты непонятно чем слушала». Задрал нос котяра, все еще вися тряпочкой в руке дракона. Миэль так и не отпустил зверюгу, которую поймал при попытке разведать обстановку. «С меня взятки гладкие», — хмыкнула я. «Я об этом мире ничего не знаю. Лишь его название и город немного видела. Так что говори уже», — потребовала я. «Нельзя терять время. И наша договоренность о сметане еще в силе», — напомнила я коту, на что он предвкушающе облизнулся, сглатывая голодную слюну. «В цветочную галерею при ресторанном комплексе «Да Истра», — ответил кот. «Правда, мне лично это ничего не дало, зато Миэль, понимающе кивнул». «Я знаю, где это. Будет нетрудно их догнать», — сообщил дознаватель, наконец отпуская Майрика и протягивая руку мне. «Видимо, желая взять в плен вместо кота. Впрочем, пока я была не против. Все равно сама не смогу найти этот ресторанный комплекс. Но если только Ганс с Рыжиком не помогут. Но, думается мне, с Миэлем мы управимся быстрее». И я не прогадала. Покинув дворец, Миэль, к счастью, не повел меня к лазейке в заборе, где я бы опять пыжилась, даже несмотря на более удобную одежду. А дождавшись экипаж, который приехал довольно быстро, помог мне забраться в него, залезая следом. Конечно, так было следить намного удобнее, что порадовало и меня, и зверей, которым не нужно было лететь следом за нами, а просто забраться внутрь и с удобством занять место рядом, что они и сделали. Всю дорогу я с любопытством смотрела в окно. И несмотря на то, что часть дороги была для меня уже знакома, я все равно с интересом следила за нашим передвижением. Правда, недолго, ведь Миэль решил воспользоваться случаем и выяснить что-нибудь интересное про мой мир. «А как вы передвигаетесь в вашем мире? Тоже на каретах?» — поинтересовался он, а я покачал головой. «Нет, уже нет. Кареты — это прошлый век. Сейчас у нас время технологий», — ответила я. «Машины, компьютеры, автоматика». «А поподробнее?» — попросил мужчина. «Это будет непросто. Ну, скажем так, напоминает ваши артефакты. Только работают эти устройства не на магии, а на электричестве. В основном», — пояснила я, но, кажется, еще больше запутала дознавателя. «Не думаю, что это важно», — тут же добавила я. «Давайте я лучше расскажу что-нибудь более интересное про свой мир», — предложила я. Но не так-то просто оказалось перехватить инициативу. «Лучше расскажите о ваших законах. Судя по тому, что вы нарушаете их здесь направо и налево, у меня есть все причины предполагать, что в вашем мире их и вовсе нет», — усмехнулся мужчина, а я неожиданно смутилась. «Да, нехорошо вышло с одеждой, но я торопилась, мне некогда было думать. Всю дорогу я распиналась перед дознавателем, отвечая на все возникающие у него вопросы по земному законодательству. Да и вообще рассказывала обо всем, что его интересовало. А интересовало его многое. Конечно, можно было бы соврать в чем-то, но смысл? К тому же я помнила о нашей договоренности. Миэль не раз помогал мне, и я была обязана ответить тем же. Не знаю, что он будет делать с данной информацией, но я не стала ничего скрывать. Поэтому, когда разговор зашел о моем бывшем муже, я рассказала все, ничего не утаивая. «А как давно вы встретились, Диана?» — вдруг заинтересовался моим бывшим дракон. «С Игорем?» — удивленно приподняла я брови. «Именно. Ну, года 3 назад. А еще спустя полгода поженились. Ухаживать этот черт умел», — скривилась я. «Поначалу», — добавила я задумчиво, осознавая, что этот гад просто пыль мне в глаза пускал до свадьбы. «Даже не удивлен», — пробормотал дракон. «О чем вы?» встрепенулась я. «Чтобы Диане перетянуть на себя вашу с Адрианом истинность, необходим был помощник в твоем мире, который будет находиться рядом с вами практически постоянно. Похоже, это был твой муж. И все 3 года, которые вы были вместе, он действовал по указке Дианы. Хотя, зачем ей было так долго ждать? После того, как она разорвала связь? Непонятно. Но почему же? Все логично», — промурлыкал Рыжик. «Полгода ушло на подготовку, еще 1/2 на реализацию плана, потом случился тот скандал. А последние 2 года Диана была под контролем Кирка Эдри, который уже сам контролировал процесс. И лишь в день, когда он должен был поставить ей метку, он убрал это влияние. На ритуал же не должно ничего воздействовать, иначе метка просто не приживется. Он-то считал, что будет достаточно связи душ, но девушка, очнувшись, смогла обхитрить его и сбежать в другой мир, понимая, что в этом не будет для нее спасения. И что Кирк ее везде найдет. Напоследок настрочила письмо нашей Диане и оставила возможность выкрутиться из столь непростого положения. Настроила кольцо на кабинет его светлости, посчитав, что чувства между настоящими истинами разгорятся по новой, и оборотень защитит свою пару. Ну и почти оказалась права. «А зачем Кирку 2 года контролировать меня с помощью Игоря в моем мире?» — задала я логичный вопрос, понимая, что здесь есть огромный пробел. «А вдруг ты раньше переместишься и все испортишь? Так-то ты и в своем теле могла прийти на зов своей пары. Такие случаи еще больше редкость, чем замена душ. Но пару раз было дело. Встречали мои собратья таких. Вот это было везением». Такие намерянцы сразу были привязаны к этому миру и могли питать Майриков постоянно. С мечтательным выражением на морде пробормотал кот, совершенно, кажется, позабыв, что мы не одни, и он только что выдал важный майриковский секрет. Но если дракон и обратил внимание на последние слова кота, то ничего не сказал. Зато у меня еще не иссякли вопросы. «Испорчу что?» — поинтересовалась я. «А вот это непонятно». Эти 2 года что-то готовилось, и побег Дианы нарушил планы. Выяснить бы, какие. Охотно ответил Рыжик, а дракон вдруг кивнул. Он молча слушал наш разговор, раздумывая о чем-то. «Может, у нее что-то было? Артефакт?» — предположила я. «Возможно», — согласился Миэль, но было видно, что не до конца. Она, конечно, могла его спрятать, прежде чем сбежать, но какова вероятность, что его не найдут? Скорее, это какое-то знание, ведь до Дианы теперь не добраться. Точнее, можно, но лишь одним способом. «Обменять нас обратно», — догадалась я, невесело улыбаясь. «Вот только если Диана вернется в свое тело, то я нет». «Интересно, Кирк уже догадался? Или пока думает, что Диана просто сбежала под защиту его светлости? Ведь об этом он узнал от моего отца, которого мы встретили вчера вечером». «Точно второе. Чтобы совершить обмен душ, надо иметь либо довольно редкий артефакт, которых на весь мир не так уж много, либо...» Что-либо Миэль договорить не успел. Карета неожиданно остановилась, а дракон вдруг напрягся. По одному его виду я поняла, что мы точно еще не добрались до места, а значит, остановка не запланирована. «Оставайтесь здесь, Диана», — подтвердил он мои мысли. «Я проверю, почему мы остановились», — добавил он и покинул карету, оставляя меня в компании птицы, которая могла выдавать задания, и кота, пуляющего огнем, что, впрочем, было неплохо для защиты. Но я все же надеялась, что этого не потребуется.